Глава 41. Ритмичное постукивание колес по рельсам в конце концов усыпило Беатрис, утомленную обратной дорогой. Впервые она уснула на пути между Линаресом и Монтереем. Она не проснулась, когда мимо прошел контролер, решивший не тревожить знакомую пассажирку, постоянно ездившую этим поездом. Не проснулась она и в тот миг, когда поезд остановился в Монте-Морелосе, и в него сели новые пассажиры. Она спала так крепко, что не видела, как мимо проплывают склоны Альты, не припала, как обычно, к окну, не заметила отсутствия Симонопио, а вместе с тем и легкого, но настойчивого шевеления у себя в животе. По прибытии в Линарес контролер осмелился ее разбудить. «Прибыли, сеньора». Ошарашенная, все еще сонная, смущенная тем, что уснула на людях, Беатрис открыла глаза и поняла, что она и вправду в Линаресе. Она взяла сумочку. Носильщик помог ей с багажом. Как хорошо, подумала она с благодарностью. Если бы заниматься поклажей пришлось ей самой, она бы оставила ее в поезде. Сил у нее не было. Хотелось одного — домой, в кровать, уснуть. Все это беспокоило Беатрис. Сначала она надеялась, что подобная хроническая усталость — обычное следствие возраста, а утрата интереса к различным видам деятельности, которым еще в недавнем прошлом она с удовольствием и всецело предавалась, для бабушки в порядке вещей. Однако все ее подруги были приблизительно ее возраста, кто-то помладше, кто-то постарше, но в них она такого упадка сил не замечала. Она почувствовала комок в животе. Одна из ее бабушек умерла молодой от анемии, которая поначалу выражалась в упадке телесных и душевных сил. Она надеялась, что болезнь не перешла к ней по наследству, тем не менее, так могли проявляться начальные симптомы. На следующей неделе она запишется к доктору. Беатрис не хотела расстраивать Франциско, но невозможно было и дальше игнорировать скверное самочувствие. Если поставят плохой диагноз, надо будет действовать, не теряя времени. Выйдя из поезда, она с удивлением увидела Симонопио, встречавшего ее широкой улыбкой. Ему не было и 12, но, присмотревшись, Беатрис отметила, что за последнюю неделю он еще сильнее вытянулся. «Что ты ел тут без меня? Растешь как на дрожжах?» Симонопио подошел ближе. Всего 12 лет, а ростом выше Беатрис. Она испытала гордость за мальчика, но одновременно почувствовала себя старой, как никогда. Ей казалось, что он лишь вчера прибыл к ним новорожденным младенцем, завернутым в шаль пчелиную мантию. А сейчас? Только взгляните, настоящий мужчина. Она удивилась, когда Симонопио принял приглашение Франциско, и они вместе отправились в Калифорнию. За сборами мужа и крестника Беатрис наблюдала недоверчиво, втайне опасаясь, что Симонопио не вынесет столь долгую поездку, но мальчик вернулся, как ни в чем не бывало, как будто за месяц отсутствия, повсюду сопровождая крестного, сделался прежним Симонопио, каким был еще до странствий по горам. Правда, временами в глазах у него проскальзывал взгляд, не соответствующий ни возрасту, ни обстановке, и так расстраивавший Беатрис. Казалось, на миг из Симонопио выглядывал пленник, который томится у него внутри, и весь облик его мгновенно и неумолимо менялся, а сам мальчик, тот, кем он все еще был, брал себя в руки, чтобы загнать его обратно. Франциско слал Беатрис телеграммы и письма, стараясь держать в курсе своих дел, но не уточняя, когда вернется. Из этих писем она узнавала, что Симонопио с удовольствием знакомится с новыми местами, а чужой язык нисколько ему не мешает, он пытается понять незнакомую речь вовсе без языка. Он сопровождал Франциско повсюду, блуждал по плантациям, засаженным молодыми деревьями ряд за рядом, выбирая от имени своих пчел и помечая красной лентой саженцы, которым вскоре предстояло совершить долгое путешествие в Линарес. В первый день батраки удивлялись тому, что господин так почтительно относится к сопровождающему его ребенку. «Неужели вы разрешите мальчику выбирать деревья? Если бы вы его знали, вам бы стало ясно, почему я так делаю». Франциско пустился в путешествие, исходя из идеи, что деревья будут принадлежать тому, кто за них платит. Таковы условия любой сделки. И если платит он, то со временем деревья будут расти на его земле, и выгоду от урожая также получит он. Но стоило ему отправиться в поездку и увидеть восторг Симонопио, которому страшно нравилось их путешествие на север, в другой конец континента, у него родилась новая идея, не казавшаяся ему такой уж странной, хотя он бы не стал делиться ею ни с кем, кроме жены. Эти деревья будут принадлежать Симонопио и его пчелам. Никто лучше крестника не знал, какие деревья лучше перенесут путешествие и приспособятся к новой земле, чтобы приносить пчелам больше цветов, а Франциско больше плодов. А вот почему он разрешал Симонопио выбирать деревья, отказываясь от побегов, что выглядели вполне здоровыми и усыпанными листьями, и останавливаясь на других, которые на первый взгляд казались чахлыми и голыми. Симонопио знал, что делает, и Франциско, доверившись его чутью, полностью положился на него, не обращая внимания на то, что говорят гринго. Те ни разу в жизни не видели кого-то, похожего на его крестника. В первый же визит на плантацию апельсиновых деревьев Симонопио подружился с калифорнийскими пчелами, которые вели себя с ним как лучшие друзья. Вскоре у него появилось прозвище — «Заклинатель пчел». Франциско знал, что пчелы с первого взгляда поняли, в Симонопио они встретили родственное, если не равное существо. И его не удивило, когда сотни пчел в мгновение ока бросили свои повседневные заботы, прилетели к крестнику и облепили с головы до ног, покрыв все его тело шевелящимся одеялом. Они приветствовали его. Хозяина плантации чуть не хватил удар, так испугала его эта внезапная, непредвиденная, ничем не мотивированная атака. Однако Франциско утешил его, прежде чем тот приказал окатить мальчика и его жужжащее покрывало водой из шланга под высоким давлением. «Подожди, смотри!» Ко всеобщему изумлению, едва Симонопио поднял руку, пчелы мигом поднялись в воздух и умчались прочь, как одна, оставив мальчика живым и невредимым. С тех пор Симонопио ни разу не оставался в одиночестве. Стоило ему прийти ранним утром на плантацию, чтобы продолжить кропотливый труд, выбирать деревья, которые будут окружать его до конца дней, как навстречу ему устремлялись пчелы, пусть и не в таком количестве, как в первый день. Франциско полагал, что у пчел, так же, как и у работников плантации, была дневная норма, которую они обязаны были выполнить до конца рабочего дня. Нарушить эту квоту они не имели права даже ради общения с гостем. Вот им и приходилось разрываться между долгом и желанием проводить время в обществе Симонопио. Уж не пчелы ли указывали мальчику, какие деревья лучше? Или же ему хватало собственной интуиции? Задавшись этим вопросом, Франциско осадил себя. В конце концов, причины не имели значения. К тому же Симонопио не способен был донести до него правду, а он эту правду понять. Важно было то, что он верил. Симонопио сделает правильный выбор, и время доказало эту правоту. Из деревьев, проделавших долгий путь на юго-восток, по пути засохло только два, и ни единого дерева не погибло после посадки в черную мексиканскую землю, которая терпеливо их дожидалась. Все они успешно пустили корни, хотя плоды были пока лишь не более чем обещанием. Спустя почти два года после той поездки в Калифорнию, в декабре 1922 года, пассажиры первого и второго класса, которые высаживались в Линаресе с приличным багажом, а также пассажиры третьего, груженные мешками и ящиками, удивленно поглядывали на мальчика, встречавшего Беатрис на вокзале. Она была уверена, что приближавшийся к ней с улыбкой Симонопио обнимет ее. Однако ошиблась. Подойдя ближе, он положил обе руки на ее живот. Она заглянула в его глаза, и его улыбка стала еще шире.